что потом даже снежок создать не смогу. Однако другого выхода не было. Выставив руки перед собой, произвел необходимые манипуляции, шепотом проговорил заклинание и отпрыгнул в сторону. Получилось идеально. Мой двойник остался стоять под куполом, а я невидимкой находился в 2 метрах от него. Эффект невидимости держался не более 2 минут, поэтому нужно было действовать. Правда, я был без оружия и без магии, зато мог незаметно подобраться к паскуде Серго. Этот гнусный тип уже цеплял к клетке крюки с цепями, чтобы спустить с кузова. «Водила, иди сюда!» «Кому говорю?» — грубо прокричал Серго, осматриваясь. «Пришла пора выгружать твое корыто. Куда ты запропастился?» Он перегнулся через борт кузова, чтобы найти Юру. Я воспользовался этим и, подпрыгнув, схватил его за рубашку и резко дернул вниз. Серго не удержался и свалился на землю. Что-то хрустнуло. Я уж было подумал, что он сломал шею, но Макс схватился за руку и взвыл дурным голосом, вращая непонимающими глазами. Меня до сих пор не было видно. Недолго думая, я схватил его за здоровую руку и заломил назад. Теперь он не мог ничего сделать, ведь вторая рука плетью лежала на земле. «Юра, беги за служивыми!» — прокричал я, удерживая разъяренного Серго, который извивался всем телом, пытаясь освободиться. Юра вылез из-под грузовика, бледный, как полотно, и заикаясь спросил: «А че что им сказать-то?» Он обращался к моей копии, которая, как ни в чем не бывало, стояла под куполом и изображала меня, и опасливо косясь на Серго, который почему-то валялся на земле и изрыгал проклятия. Щелчком я снял заклинание раньше времени и предстал перед ним. Юра с облегчением выдохнул, а туча продолжала выпускать молнии, но уже на пустующее место. «Скажи, что представитель имперской службы схватил недобросовестного охотника и просит помощи с задержанием. А может, его того?» Юра провел большим пальцем по горлу. «Я, признаться, тоже сначала хотел добить охотника, но передумал. Таких лучше живьем брать и под суд. Опять же, нашему отделению плюс к заслугам перед империей. Нельзя. Живым он полезен, а мертвым никому не нужен. Понял. Сейчас приведу». Он развернулся и грузно побежал в сторону въезда в деревню. Пока Юра ходил за подмогой, Серго пытался меня уговорить отпустить его. «У меня деньги есть. Большие деньги. Тебе о таких только мечтать. Как только отпустишь, так и сразу я тебе и скажу, где они лежат. Пффф, на такое даже мой недалекий Митя не пойдет. Не знаю, кто такой Митя, но ты зря отказываешься. Хочешь, целую 1000 дам, а 2, может, за 10 отпустишь?» Тут я вспомнил, зачем вообще пришел к нему. «Где твое клеймо?» «При мне. Всегда с собой ношу. Если отпустишь, соглашусь поставить свой знак на твоем теневике. Кто тебя спрашивать будет?» Хмыкнул я. Хватило одного удара ребром ладони по шее, чтобы вырубить его. Нужно действовать быстро, пока Юра не привел подмогу. Сначала я проверил карманы Серго, но кроме пачки сигарет, коробка спичек и всякого мелкого сора ничего не нашел. Однако увидел на толстой шее золотую цепь. Пришлось перевернуть и расстегнуть рубашку. А вот и клеймо. Снял цепь с клеймом с его шеи и спрятал в карман. Хорошо, что Серго без сознания. Когда с ним будет работать менталист, то не увидит, куда делось клеймо. Вскоре вернулся Юра и маги, охраняющие деревню. Вокруг собралась толпа зевак, но никто не вмешивался и не задавал вопросов. Похоже, здесь у них свои правила. Я показал удостоверение и велел передать Серго полиции, чтобы те под конвоем отправили его в мое отделение имперской службы. Прямо там, практически на коленях, написал сопроводительное письмо, в котором указал свои данные и причину задержания. Когда Серго грузили в фургон, он пришел в себя и начал вырываться, но опытные бойцы его быстро утихомирили. «Ну что, назад?» – спросил Юра, когда фургон скрылся из глаз. «Не сегодня. Нужно отдохнуть. Я здесь видел гостевой дом. Поехали к нему», – предложил я. «Согласен». Уже через 20 минут мы сидели за столом и ждали свой заказ – запеченного мяса, свежих овощей, лепешек и холодного пива. Также я оплатил свежее мясо для теневика и напоил его водой. «Ты говорил, что знаешь Серго», — сказал я, когда перед нами поставили большое глиняное блюдо с мясом. «Да, знаю», — он виновато посмотрел на меня. «Мы его Серегой называли. Он часто обращался к нам, чтобы вывести монстров. Я даже не предполагал, что он такой гнида. Казался нормальным человеком. Скупой, правда. Никогда сверху не накинет, хотя мы всегда с погрузкой и выгрузкой помогали. После еды мы поднялись на второй этаж и разошлись по комнатам. Как сказал хозяин гостевого дома, сейчас не сезон, поэтому постояльцев немного. Всего два охотника снимают по комнате. Прошлая бессонная ночь и тяжелые заклинания вымотали меня, поэтому я заснул сразу, как только голова опустилась на подушку. Правда, проспал недолго. Усилием воли заставил себя проснуться. На часах полночь, самое время, чтобы доделать то, зачем приехал сюда. Внизу было тихо. Все уже спали, и только часы с маятником отсчитывали секунды. Прихватив с собой свечу и спички, вышел на улицу и подошел к грузовику. Убедившись, что никто не подсматривает, забрался в кузов и встретился взглядом с теневиком. Придется потерпеть. Ради этого мы проделали такой долгий путь. Теневик будто понял, что я ему сказал, и, шумно выдохнув, опустил голову. Я поставил свечку на пол кузова, поджег ее и подвесил над огнем клеймо. Оно представляло собой круг, внутри которого инициалы охотника выполнены в виде сложного каллиграфического рисунка. Такое клеймо трудно повторить. Огня свечки не хватило, чтобы как следует раскалить клеймо, поэтому пришлось применить магию. Когда металл нагрелся настолько, что стал красным, я перехватил клеймо толстой засаленной перчаткой, которую нашел в кабине грузовика, и приблизился к теневику. Тот понимал, что сейчас произойдет, но не отпрянул и не огрызнулся, а позволил поднести горячий металл к своей груди. Когда клеймо зашипело, оставляя фигурный ожог на черном теле теневика, тот застонал, но продолжал стоять и не шевелился. «Молодец! Когда вернемся, велю Мите скормить тебе двух баранов, заслужил, и гулять буду выводить каждый день», мысленно пообещал я и убрал клеймо. «Теперь нужно от него избавить и так, чтобы никто не нашел. Что же с ним сделать?» Тут я вспомнил, что по пути сюда мы проезжали возле ущелья, на две которого протекала река. С дна той реки наверняка никто не сможет достать клеймо. Еще раз похвалив теневика, я спустился с кузова и спрятал еще горячее клеймо под свое сиденье. Завтра нужно будет улучшить момент и выбросить его, но так, чтобы Юра не заметил. На следующее утро мы позавтракали и выехали в обратный путь. Был большой соблазн съездить до аномалии, но я, хорошо обдумав, решил, что нужно поскорее вернуть теневика домой. Он уже много дней сидит в клетке и может заболеть. Юра пару раз аккуратно спросил, зачем вообще я приезжал к деревне охотников с монстром, но каждый раз я уходил от ответа. Не хотелось посвящать его в такие сомнительные дела, тем более он теперь знает, кто я такой. Когда проезжали возле ущелья, попросил его остановиться и незаметно выбросил клеймо. Пару раз оно со звоном ударилось о камни, выступающие по краям ущелья, и с тихим плеском упало в воду. Все, теперь его никто не найдет. Мне повезло, поезд до Петербурга шел сегодня вечером. Когда мы добрались до станции, оставалось еще пару часов, поэтому мы выгрузили клетку с теневиком, и я позволил ему прогуляться и размять ноги. Кожа на том месте, где я поставил клеймо, опухла и покрылась коростой. Не хватало еще, чтобы загноилась. С собой у меня не было никаких медикаментов, поэтому пришлось просто промыть кипяченой водой и насухо вытереть. По приезде нужно будет послать Митю за целителем Сорокиным, пусть посмотрит. Когда поезд прибыл, работники станции помогли погрузить клетку в грузовой вагон. Мне не хотелось оставлять без присмотра теневика, но не ехать же с ним в грузовом вагоне, в котором даже туалета нет, не говоря уж о комфорте и уюте. На всех станциях, на которых поезд стоял больше 15 минут, я подходил к вагону с теневиком и проверял его самочувствие и поил чистой водой из 3-литровой банки. Я заранее на одной из станций отправил домой телеграмму, где написал, во сколько мы с монстром приезжаем, и велел нас встретить. Поэтому, как только поезд остановился, увидел Митю и Валеру, бегающих от вагона к вагону. «Дмитрий Иванович, вернулись!» — радостно воскликнул Митя. «А мы-то уж испереживались все, вас ожидаючи. Как доехали, ваше благородие?» — с поклоном поинтересовался Валера. «Удачно! Надеюсь, вы догадались прицеп привезти?» «Конечно!» — с жаром ответил Митя, будто я сморозил какую-то глупость. Тимофей Кондратьевич любезно согласился помочь. «Ждет у вокзала на своем автомобиле и с прицепом. Хорошо, ждите здесь». Я вышел из вокзала, нашел генерала и, поприветствовав, указал, куда подъехать. Затем клетку с теневиком спустили на погрузчике, и я выпустил монстра. Работники вокзала, конечно же, стали возмущаться, но я лишь отмахнулся от них и велел теневику забраться в прицеп. В знакомом прицепе он ожил и стал активнее, будто радовался возвращению. Не буду спрашивать, куда и зачем ты ездил. Спрошу лишь об одном. Удачно или нет? Спросил Ворошилов, когда мы выехали с парковки и поехали по городу. Удачно. Все получилось. Кивнул я и с облегчением выдохнул. Только сейчас я осознал, что теперь не надо прятать теневика. У него есть клеймо, с которым перед нами открыты двери всех арен. По пути в усадьбу попросил заехать к Сорокину. Целитель осмотрел клеймо и вынес какую-то мазь, велев наносить тонким слоем 3 раза в день в течение недели. «Я сам буду мазать ночь», — вызвался Митя. «Уже не боишься?» «Нет». Соскучился по нему жутко. Привязался, как к полкану. Митя повернул голову и любовно посмотрел на монстра через заднее стекло автомобиля. Когда мы подъехали к усадьбе, дед выбежал на улицу и торопливо зашагал к нам. «Вернулись, наконец-то, я уж и спать перестал, все какие-то кошмары снились», — признался он и крепко обнял меня. «Что за меня переживать? Взрослый уже, не пропаду. Для меня ты как был детем, так им и останешься. Даже когда посидеешь», — отмахнулся он и кивнул на теневика. «Поставил, да, теперь он официально добыт с уральской аномалии. Ну и хорошо, отведи монстра в амбары домой. Мы с Клавой уж и стол накрыли. Тимофей Кондратьевич, тебя это тоже касается», — махнул он генералу и двинулся к дому. Ворошилов никогда не отказывался от хорошей компании и вкусной еды, поэтому присоединился к деду, и вместе они зашли в дом. Я отвел теневика в амбар и велел дать ему 2 баранов. Дворовый работник кивнул и побежал в своих тяжелых сапогах выполнять мое распоряжение. С наслаждением вздохнув, прохладный вечерний воздух двинулся к дому. Я был уверен, что теперь нас с теневиком ждет великое будущее. Глава 23. На следующее утро я первым делом поехал на службу. Еще не дошел до кабинета, как услышал гневный голос Августа Валерьяновича. «Федя, я тебя за такие дела на каторгу отправлю. В Сибирь сошлю, на рудники. Я не нарочно. Я не хотел», — плаксиво ответил Федя, которого назначили на время вместо меня. «Не нарочно. Тебе сколько лет? Сколько лет?» — спрашиваю. Я приоткрыл дверь и увидел, как Федя весь съежился, а над ним нависает начальник и трясет тем самым журналом, в который я вношу все сделки с монстрами. «Доброе утро. Что тут у вас?» Я зашел и протянул руку начальнику. Тот пожал протянутую руку и показал журнал. «Ты только глянь, что этот болван сделал», — раздраженно выдохнул он и кивнул на Федю, который почти провалился под стол, спасаясь от гнева начальника. Я раскрыл журнал и ужаснулся. Листы сморщенные и грязные, местами прожженные, и чернила все расплылись, ничего не разобрать. «Что случилось?» Я уставился на Федю. «Журнал же был почти заполнен и в нем 400 листов». Отвечая ему, прикрикнул Август Валерьянович на Федю и плюхнулся на свое кресло. Я выжидательно посмотрел на испуганного сотрудника. Тот выдохнул, немного приподнялся на стуле и вполголоса принялся объяснять. Работы навалилось, поэтому решил взять домой журналы и документы, чтобы закончить. «Так и скажи, что выслужиться хотел», — прервал его начальник, который вновь начал распаляться. Федя нервно сглотнул, покосился на Августа Валерьяновича и продолжил. «Документы в папку убрал, а журнал под мышкой зажал. Накануне дождь был и везде лужи. Хотел перепрыгнуть через одну, но поскользнулся на грязи и выронил журнал в воду». Он развел руками и тяжело вздохнул. «Ты не юли, а все выкладывай». Федя кивнул. «Хотел просушить и дома над огнем раскрыл. Отвлекся и не заметил, как страницы загорелись», — виновато проговорил он и быстро добавил. «Но я сразу же потушил, поэтому журнал почти целый». «Ага, целый он, как же». Все чернила расплылись, начальник уже остыл, но все еще продолжал ворчать. «Хорошо, хоть документы целыми остались. Бери новый журнал, подними все сделки, зарегистрированные в журнале, и переписывай. Даю тебе 2 дня, и не дай бог, ты что-то вынесешь из кабинета», — грозно проговорил он и потряс пальцем. «Я, но ведь Дима уже вернулся», — пытался соскочить Федя. «Какая тебе разница, вернулся он или нет? Делай, как говорю. У Дмитрия Ивановича новая работа». Я невольно напрягся. «Что еще за новая работа? Опять менталистам хотят припахать? Терпеть не могу рыться в чужих мозгах». «Подойди и распишись в приказе». Август Валерьянович подвинул на край стола лист бумаги и ручку. Я пробежал взглядом приказ. В нем говорилось, что меня переводят в оперативники. Сразу после окончания отпуска должен приступить к новым обязанностям. Неужели не рад? Спросил начальник и внимательно посмотрел на меня. Рад, очень рад, кивнул я, протянул руку и с жаром добавил. Спасибо большое, Август Валерьянович. Я вас не подведу, я знаю, уверен в тебе на 100%. Собери свои вещи и дуй на первый этаж. Будешь сидеть в одном кабинете с Олегом. А отдельного кабинета не найдется? Осторожно спросил я. Не наглей, не дорос еще до отдельного кабинета. Вот как дослужишься до... Он задумался. Видимо, сам не знал, до какого звания нужно дослужиться, чтобы выделили отдельные хоромы. Ведь сам сидел со мной в одном кабинете. Кстати, Дмитрий Иванович, он вновь перешел на «вы», значит, обрел душевное равновесие. К нам вчера поступил охотник по фамилии Шингелая. Менталист выудил из него много интересного. Я даже не буду спрашивать, как вы на него вышли. Правильно, у меня свои методы. Да и, что самое главное, они очень действенны. Спасибо за работу, кивнул он. Я забрал из тумбочки кружку и запасную рубашку. Больше ничего моего здесь не было. И спустился на первый этаж. Олег уже был предупрежден о новом соседе и даже приготовил для меня рабочее место. «Рад, что ты теперь с нами. Заслужил», – похвалил он и похлопал меня по спине. До самого обеда Олег вводил меня в курс дел. Оказывается, у оперативников тоже достаточно бумажной волокиты, но мне не привыкать, поэтому я лишь отмахнулся. «Прорвемся. Ты, наверное, не знаешь, но мы недавно такую жирную арену закрыли». Прятались прямо на лесной поляне. Никогда бы не додумался там искать. Сообразительные, кивнул я. Ну не признаваться же, что я отлично знал про эту арену и даже пару раз участвовал в боях. На обед мы вдвоем сходили в забегаловку. Олег вкратце рассказал о последних событиях и о планах на ближайшие месяцы. Клубок, который они начали раскручивать, оказался гораздо глубже. К незаконной торговле монстрами и к подпольным боям были причастны приближенные императора, поэтому нужно действовать очень аккуратно, чтобы самим не лишиться свободы, а, может, и жизни. Для таких людей ничего не стоит идти по головам и оставлять за собой руины и выжженное поле. Вторую половину дня я посвятил изучению инструктажа и правил, а также получил другую форму, табельное оружие и жезл. После работы поехал к арене, хотя очень хотелось повидаться с Таисией, но она наверняка снова на учебе или работе, поэтому придется поискать. Неуловимая моя. Когда зашел во дворец, то увидел Гришу Жукова, который отсчитывал администратору Анне карточки монстра. «Здорово, Дима, ты где пропадал?» Он пошел мне навстречу. «Привет, Гриша, уезжал по делам. А ты что здесь делаешь?» Я сразу вспомнил бой, унесший жизнь его монстра Грома. «Новый боец у меня», — похвастался он и протянул карточку. «Острозуб, хороший боец, послушный», — кивнул я и вернул карточку. «Гром был лучше, но и этот сойдет». Сразу паник он. Мне захотелось приободрить его, поэтому я приблизился и вполголоса произнес. Теневик убил Скорпиона. Да ты что? Изумленно воззрился он на меня. Неужели кто-то победил этого демона? Молодец, Дима. Твоя заслуга, хорошего бойца воспитал. В это время возле касс появился владелец арены дядя Веня и принялся что-то обсуждать с Анной. Та кивала в ответ и делала записи в блокноте. Я попрощался с Гришей и направился к нему. А-а, Дима. Что-то совсем к нам дорогу забыл, пожурил он пальцем. Дела, заботы, отмахнулся я. Понятно. Пришел на бой посмотреть, сегодня Глотарь сражается. Я бы с радостью посмотрел, но времени совсем нет. Дел навалилось не в проворот. Вообще я к вам пришел. Ко мне, заинтересовался дядя Веня и приблизился вплотную. По какому делу? Кто едет на соревнования от вашей арены? Уже никто. Печально вздохнул он, некого в этом году выставлять, монстры какие-то слабые попались, всех убили. Я тут еще двоим предложил поучаствовать и обещал хорошие вознаграждения за каждую победу, но они отказались. Никто не хочет рисковать, выбирают слабых противников и на них деньги делают. Они не понимают, что во время соревнований не только поднимают рейтинг арены, но и прокачивают своего бойца. Перед победителем всегда открыты двери самых престижных арен, где только за участие платит целое состояние. «Я пойду», — с готовностью ответил я. «Не понял, куда пойдешь?» Напряг он кустистые брови. «Участвовать в соревнованиях. У меня клейменный теневик». Дядя Веня не верил своим ушам. Он еще пару раз переспросил, точно ли я буду участвовать, а потом схватил меня за руку и потянул к своему кабинету. «Сейчас все составим и подпишем, пока ты не передумал. Аннушка, беги сюда».